Глава восьмая. Жанна. Ночь. За окном шумит ветер и льет дождь. Но мне горячо. Всюду жадные мужские руки. Нет сил открыть глаза. Желание полностью наполняет тело. Я совсем голая. Лежу в своей постели. С губ срывается стон. Не узнаю себя. Солнышко. Возбужденный хрип Ильи скручивает низ живота. Рыжик. Тимур шепчет мне на ухо. Не сопротивляйся. Они оба сейчас здесь. Боже, что происходит? Это сон или... Вот так. Ты очень мокрая, малышка. Чувствуешь? Чья-то рука спускается ниже. Накрывает лобок. Пальцы раскрывают складочки. Слышится влажный хлюпающий звук. Это не я. Нет, я такой быть не могу. Жанна. Дыхание Тимура опаляет шею. Мужчина ведет языком по коже. Опускается ниже. Покрывает жаркими поцелуями плечи. Потом ключицы. Безумие какое-то. Хочу возмутиться. Но лишь стану от удовольствия. Я зажата с двух сторон. У стены Илья. Он совсем голый. Мамочки. Его твердый член упирается в бедро. Тимур с краю. Наваливается на меня. Втягивает в рот сосок. Трепыхаюсь, как птичка в силках. «Разведи ножки, рыжик», — хрипит Илья. «Покажу тебе, как может быть хорошо. Я ничего не вижу, лишь чувствую. Все рецепторы обострены до предела. Каждое касание вызывает разлив горячей лавы под кожей. Меня так нагло тискают, лижут, трахают пальцами. Так мокро. Мужчины стонут, рычат, прикусывают соски. Боль острыми шипами впивается». Разбавляет сладость удовольствия. «Боже!» — вскрикиваю, ощутив мощный прилив желания между ног, накатывающий словно волна. «Что это? Что со мной?» «Поднажмите им. Наша малышка сейчас кончит. Давай, солнышко!» — ласково шепчет Илья. «Покажи, какая ты горячая!» Его слова сжигают меня заживо. Волна уже близко. Она раздавит меня, если поддамся. Но выбора нет. Так вот, что такое оргазм. Настоящий, а не быстрый под одеялом от собственных пальцев. С мужчиной все по-другому. Я совершенно беззащитна. Жанна. Тимур кусает сосок сильнее. Затем зализывает укус. Обводит языком чувствительную ареолу. Хватит. Прекратите. Пробую остановить их. Но это нереально. Ах! Громкий крик срывается с губ. Оргазм накрывает с головой, разрывает на части. Горячие губы жадно впиваются в мои, ловят жаркий стон. И тут я просыпаюсь. Распахиваю глаза. За окном светит солнышко. Голоса птичек проникают в приоткрытое окно. Подтягиваюсь, ощущая себя странно. Свожу ноги и чувствую холод. Я между ног вся мокрая. О нет! Вскакиваю с постели. Натягиваю свою любимую безразмерную футболку и вылетаю на кухню. Никого нет. Вижу на столе записку и несколько купюр. Сердце падает в пятки. «Доброе утро, сладкое. Прости, нам пришлось срочно уехать. На столе деньги на такси. Не трясись больше в электричке. Завтра ждем тебя в офисе в 9:00. Трусики не надевай. Твои боссы». Скрижищу зубами. «Ну, подонки». Сминаю записку и деньги. Швыряю в мусорное ведро. Думают, я такси себе позволить не могу. На сердце самый настоящий ураган. Куда хлеще того, из-за которого вчера все и случилось. Я ведь весь вечер их избегала. Пока Илья с Тимуром работали на кухне, пошла в свою комнату книгу читать. И плевать, что буквы прыгали перед глазами. Так и заснула. А потом проснулась от горячих касаний и поцелуев. Может, сон был? Бормочу себе под нос, пока делаю кофе. Нет, это точно не сон. Деньги и записка доказательства. Шумно выдыхаю. Закрываю лицо руками. И что значит? Они ждут меня в офисе. Я не поеду. Ни за что. Не дождутся. Мою посуду, собираю вещи. И тут звонит мобильный. Да, мам. Устало отвечаю. Ты молодец. Хоть на что-то годишься. Голос мамы звучит довольным. Кричевский решил купить этот дом. Так что согласуй с ним время, когда вывезешь свои пожитки. Мам, Никаких мам. И да, я вышлю тебе контакты стилиста. Свяжись с ним. Он тебе платье сошьет к моей свадьбе. Кстати, как выяснилось, наш покупатель – сын хорошего друга моего Виталия. И он холост. Сердце пропускает удар. Неужели эта женщина решила о моей судьбе задуматься? Так что мы решили свести его с Ксюшенькой. Она девочка молодая, красивая, перспективная. Хочу тебя попросить не маячить перед этим мужчиной. Все, мне пора. Кладет трубку. А я так и стою. С пустой термосумкой в одной руке и мобильным в другой. Внезапно меня разбирает смех. Господи, какая же я неудачница. Начинаю хохотать, а у самой слезы из глаз текут. Мне так плохо, что хоть вешайся. Мимо проходит какая-то бабка из местных. Крестится, глядя на меня. Чур-чур, одержимая! Припускает в сторону местного магазина. А я успокаиваюсь. Какая же дура набитая. А еще и использованная двумя мужиками. Денег на такси оставили. Сволочи. Быстро отпираю дверь. Бегу к мусорке и вытаскиваю купюры. Завтра приеду к вам и в морду эти деньги кину. Рычу. Уж то, а достоинство у меня еще осталось. Так хочется позвонить Любочке или Стеше. Но не хочу отвлекать их от радости беременности и семейной жизни. Чувствую себя гадко. Словно подглядываю за счастливыми подругами в замочную скважину. Возвращаюсь домой. Прибираюсь, стараясь отогнать гадкие мысли. Полночи заснуть не могу. Кажется, мне снится свадьба Тимура и Ксении. А еще с ними Илья. Они втроем. А я стою за забором и смотрю. Хочу бежать, но глаз отвести не могу. Словно сама над собой глумлюсь. Просыпаюсь от громкого звонка в дверь. Настойчивого такого. «Рыжик!» Голос Тимура стряхивает с меня остатки сна. «Ты время видела? Жанна?» «Солнышко!» — вторит ему Илья. «Ты не приехала в офис?» «Так что мы за тобой. Открой дверь, сладкая». «О, нет! Зачем они приперлись ко мне домой?» Глотаю ртом воздух, но мужчины не успокаиваются. Может, удастся переждать? Их появление не вписывается в мою систему координат. Такие мужики не преследуют таких, как я. «Жанна!» — рычит Тимур. «Мы знаем, что ты там. Если не откроешь, нам придется взломать дверь». «Ох, что же мне делать-то?»